Санье не знал, что, тесно прижавшись к нему и представляя его на банкете, организованном специально для Цици, да еще и в присутствии старейшины ее семьи, она по факту неявно декларировала, что Цанье является ее официальным любовником. Именно поэтому Цанье мгновенно стал мишенью для многих юношей вокруг него. Главный банкетный зал был столь же помпезным, как и сам особняк мэра. Каркас и структура здания были выполнены из металла, скрытого под декором дерева и камня. Банкетный зал занимал площадь в несколько тысяч квадратных метров и был 20 метров в высоту. Сейчас этот зал был полностью залит великолепным светом. По две стороны от веранд несколько музыкантов исполняли прекрасную расслабляющую музыку. Длинные столы были расположены на двух противоположных сторонах зала и буквально ломились от ошеломляющих нарезок и разного вида изысканных блюд. Несколько десятков официантов обслуживали зал, подливая вино в бокалы или поднося угощения гостям. Стиль шведского стола был заимствован у темных рас, такой вид банкета был особенно любим вампирами. Позже такой повседневный и свободный способ поглощения пищи был перенят аристократическими семьями империи и приобрел особую популярность. Сейчас это стало неофициальным, но самым модным течением в области организации пиршеств и значимых событий. После прибытия Цици банкет официально начался. Цици и Юань Цзюй поднялись на второй этаж. Там находился небольшой зал, позволяющий смотреть сквозь ограждение и видеть почти все уголки первого этажа. На этом этаже могли находиться только личности с по-настоящему значительным статусом. Разумеется, Цанье не обладал достаточными полномочиями, чтобы иметь возможность подняться на второй этаж в качестве ассистента или адъютанта. Поэтому все, что ему оставалось, так это слоняться на первом этаже зала. Вскоре подтянулись люди и начали общаться с ним. В мгновение вокруг юноши образовалось целое кольцо из разных людей. Так как основной целью Цици на сегодняшнем вечере было представить его всем, то Цанье решил показать всем результаты своей утренней тренировки. Поэтому он поддерживал изящную осанку и беседовал со всеми людьми, подходившими к нему, не показывая чрезмерного дружелюбия, но и не был слишком отстраненным, подобострастным или высокомерным. Немногим позже эти люди стали замечать, что все слова Цанье на самом деле пустышка. Он не предоставил им и кусочка полезной информации. Несмотря на половину вечера, проведенного за разговорами, он не рассказал им, к какой семье принадлежит или как познакомился с госпожой Цици. Из-за этого люди, которых одолевало любопытство о личности Цанье, или те, у кого в сердце зародились злые намерения, на самом деле начали понимать, что он скрытен и загадочен. В конце концов, правильно говорить ерунду – это тоже искусство. Искусство, которым должны были обладать все политики и аристократы. Люди начали полагать, что этот завидный парень может быть потомком аристократов. Иначе как он мог так искусно владеть такими техниками? Позже это перешептывание и обсуждение обрело другое направление. Ситуация с помолвкой Цици была открытой для публики, поэтому им было непонятно, означает ли это расторжение помолвки или она просто решила добавить себе еще одного любовника. Такие яркие слухи всегда были излюбленной темой на банкетах, несмотря на то, что друзья семьи и сами семьи, имеющие к этому отношение, не очень это жаловали. Поэтому вскоре несколько лиц в толпе побагровели. На втором этаже Цици и Юань Цзюй отослали прочь официантов и мило беседовали обо всем на свете. Обсудив главные мероприятия семьи Ин на этот месяц, Юань Цзюй сменил тему и тактично заметил: «Это место не так безопасно, как кажется. Сюда прибыли кое-какие люди». Все это время Цици не сводила взгляда с Цанье. Услышав слова мэра, она лишь рассеянно спросила: «Ну и что? Что могут учинить эти три дряни?» Юань Цзюй, нахмурившись, парировал: «Все равно ты должна быть осторожна. Интерес к этому вопросу затрагивает слишком много людей, и многие жаждут засунуть в него свой нос. Все, что происходит с тобой, любые твои промахи, которые могут повлиять на результаты испытания, все это очень важно, и смеяться здесь ни над чем». Но Цици продолжала говорить легкомысленным тоном: «Расслабьтесь, дядя Юань. Специалисты, армия, снаряжение или военные достижения, разве все это не решается одинаково, простой тратой денег?» Это была обычная точка зрения Цици, но эксперту в ранге воителя, коим был Юань Цзюй, было немного неприятно это слышать. Он не смог сдержать свой порыв и все-таки высказался: «Стоящих людей купить не так просто, только если названная цена была недостаточной», — с улыбкой возразила Цици. Юань Цзюй прекрасно знал нрав и поведение своей племянницы, поэтому не захотел развивать эту тему. Так что он перевел свой взгляд вниз на Цанья и спросил, кто это юноша. Цици немного лениво ответила, мой любовник. Юань Цзэюй очень удивился. Он что, действительно твой любовник? Стала бы я шутить о таком, и как, скажи на милость, ты собираешься объяснить это клану? Ты помолвлена. Если ты продолжишь вести себя столь высокопарно, не отвернутся ли от себя все члены семьи Гу? Цици холодно улыбнулась. Словно у маленького землевладельческого клана так много членов, которые могут отвернуться. Если для него это будет постыдным, он всегда может отменить помолвку, я с удовольствием подожду. Брови мэра сдвинулись еще больше. Если это случится, твоя репутация. Кого волнует репутация, пока у меня есть деньги и власть? Внезапно чистый холодный голос опроверг это утверждение, прозвучав со стороны. Деньги не могут купить все. Повернув голову, Цици увидела в коридоре, ведущем в небольшой зал, который еще недавно был абсолютно пуст, высокую молодую девушку. Она была красивой, невинной и хладнокровной, а горделивый нрав позволял ей выделяться на фоне многих других благородных девиц. Даже находясь рядом с самой Цици, она ей ни в чем не уступала. По крайней мере, это мнение разделяло большинство молодых дворянок. Но в реальности Цици все же немного превосходила ее внешностью и фигурой, но так как была очень властной, развратная и слишком вспыльчивой, то чаще всего гордые и энергичные юноши подсознательно оценивали ее ниже, чем она была того достойна. Цици задумчиво улыбнулась и сказала, «Емулан, вот уж не тебе произносить эту фразу». Наряд этой девушки имел огромное значение, тоже оформленный в стиле ретро, но в цветах клана помещиков. Верх ее платья плотно облегал тело и к низу распускался красивой многослойной юбкой дымчато-нефритового цвета из узорчатого муслина. Впрочем, остальная ткань ее наряда была полностью выполнена в темных тонах. Ткань отражала лишь тусклые кристаллические голубые линии, когда девушка двигалась. Это платье казалось одновременно неброским и роскошным. Такое платье не могла себе позволить девушка из обычного землевладельческого клана. А тот факт, что она посмела подняться на второй этаж вместо того, чтобы отступить перед лицом Цици и даже решилась прервать ее в присутствии мэра города Сичин, сидевшего рядом, означало то, что она также обладала далеко не обычным статусом. Девушка холодно произнесла, «Ин Цици, ты же не думаешь, что все будут лебезить перед тобой и подчиняться твоим словам только потому, что за тобой стоит клан Ин?» Цици пожала плечами и, улыбаясь, сказала, «Конечно, нет. Особенно это касается таких талантливых девушек, как ты. Девушка, которая обручилась с семьей Сун, ты же из клана помещиков, не так ли?» По лицу Емулан пронеслась тень гнева. «Какое отношение это имеет к кланам помещиков?» «В принципе, никакого. Но если кто-то вцепился за свою помолвку и не хочет отпускать, то прямое. Особенно для одной конкретной талантливой девицы». Цици сделала особое ударение на слове «талантливой». Чистый и гордый хладнокровный нрав Емулан полностью исчез, когда на ее бледном лице появился румянец. Впрочем, румянец появился точно не из-за унижения, а скорее из-за гнева, подавив который, она холодно произнесла, «Тебе лучше объяснить произнесенные только что слова, что ты имела в виду под словами «вцепилась и не хочет отпускать». Помолвка между мной и Цзынином была определена давным-давно, и инициатива шла не от меня. Если ты не хочешь этого, так отмени ее». Цици улыбнулась, изогнув свои брови, мгновенно испустив невероятное количество обаяния. «Емулан, больше не в силах этого выносить», — выкрикнула. «Ин Цици, ты». Лицо Цици тут же потемнело. Улыбка полностью исчезла с ее лица, когда она холодно произнесла. «Кем ты себя возомнила, что смеешь называть мое имя? Кто дал тебе право подняться на этот этаж? Емулан, пока ты не вышла замуж и не стала частью семьи Сун, ты все еще остаешься простой дворянкой из рода помещиков. Если ты вдруг забыла законы империи, то я ничего не имею против того, чтобы отправить тебя в тюрьму военной полиции, чтобы ты имела возможность в течение 7 суток поразмышлять над своими действиями и вспомнила цену, которую приходится платить за обиды, нанесенные аристократической семье высшего ранга». Емулан ткнула в нее пальцем и гневно затряслась. Она была так разъярена, что даже не могла говорить. «Ты». Ее глаза медленно проплыли по Юань Цзэюю, который спокойно сидел в стороне. Мэр города Сичин выглядел добродушно и даже немного посмеивался над разыгравшейся вокруг него сценой, словно он просто наблюдал пререкания двух разбушевавшихся детей. В конце концов Емулан сказала с ненавистью, Семья Ин не может закрыть своими руками целое небо. Твое происхождение не сможет вечно покрывать твою гордыню. Прежде чем сметь говорить такие вещи, тебе сначала надо выйти замуж и войти в семью Сун. Грубо отрезала ей Цици. Красивая девушка, трансформировавшаяся из ледника в вулкан, топнула ногой и устремилась прочь. Юань Цзюй только покачал головой и вздохнул. Цици беззаботно улыбнулась и произнесла. Она что, и вправду думает, что я ни на что не способна без поддержки моей семьи? Ладно, полагаю, ей хватило ума разглядеть признаки. Если бы она ляпнула еще хоть что-нибудь, я бы уже не сдержалась. Юань Цзюй открыл было рот, но понятия не имел, что сказать. Обе семьи Е и Гу происходили с континента Юэ. В ветви сына от первой жены, в которой находились Е Мулан и Гулю, поколение за поколением сохранялись прекрасные отношения. Они были столь дружны, словно они одна семья и по материнской линии, и все они по меньшей мере были кузенами. Кровные узы, которые их объединяли, были очень крепки. Теперь, когда Цици вот так в открытую привела с собой любовника и продемонстрировала его всем в столь официальной обстановке, естественно, что Е Мулан, которая всегда недолюбливала Цици, воспользовалась этим шансом напасть на нее. Юань Цзюй смахнул со лба выступившую испарину, ранее наблюдая за перебранкой двух девиц. Ведь было видно, что Цици уже находится на пределе своего терпения, и если бы Е Мулан продолжила спор, особенно на тему любовников, то Цици отвесила бы ей звучную пощечину. Если бы это произошло, то несметная куча больших и малых проблем возникли бы одна за другой. Может, Е Мулан и была рождена в клане землевладельцев, но она была обручена с седьмым молодым мастером семьи Сун. В будущем, когда она выйдет за него замуж и присоединится к семье Сун, ее статус изменится. Слухи гласили о том, что Сун Цзинин доволен своей невестой, а Е Мулан уже начала официально участвовать в некоторой частной деятельности его семьи. Кроме того, Сун Цзинин и на виду, и наедине относился к ней очень милостиво. Даже если мать Ин Цици тоже была рождена в семье Сун, именно Сун Цзинин был наследником этого поколения великого дома Сун. Несмотря на то, что его уровень был очень посредственным, Цзинин был весьма любим великим патриархом семьи Сун. Его статус был сравним со статусом Цици, но только она еще не достигла позиции главного наследника. Вдобавок, судя по тому, что слышал Юань Цзюй, даже далеко от континента Вечной Ночи были слухи о том, что Ин Цици и Сун Цзинин затаили глубокие обиды друг на друга. Отношения между этими двумя младшими были очень запутанным клубком. Даже такой человек, как Юань Цзюй, который привык один сражаться против 100 врагов на поле битвы, чувствовал себя беспомощным и бестолковым в урегулировании таких проблем. В любом случае, для людей его статуса лучшим решением было не вмешиваться. В этот момент взгляд Цици снова опустился на Цанье, и она безразлично произнесла: «Дядя Юань, этот парнишка очень хорош во многих смыслах, но, к сожалению, у него слишком мягкий нрав. Если бы он хоть чуточку походил на меня». Не успела она закончить свое предложение, как внизу, на первом этаже, внезапно произошли изменения. Цанье вдруг нанес мощный удар кулаком прямо по лицу какого-то юного дворянина, да так сильно, что тот отлетел на несколько метров, прежде чем удариться о стену. Он медленно сполз по стене и еще долго не мог подняться на ноги. Том 3, глава 26. Дополнительная награда. Это непредвиденное событие произошло совершенно внезапно и шокировало всех вокруг. Цици также удивилась не меньше остальных, и не понимала, что происходит. Она услышала только спокойный голос Цанье. «Да, я простолюдин, и я только на 4-м ранге. И что теперь? Ты же вроде хотел преподать урок этому ублюдку из трущоб, так встань и преподай». Все конечности молодого человека подкашивались при каждой его попытке встать. В конце концов он рухнул на землю и потерял сознание. У империи были крепкие боевые традиции, и дуэль на банкете не была чем-то из ряда вон выходящим. После первого шока последовали первые одобрительные возгласы, в основном от девушек. Сверкающие взгляды, которые они бросали на Цанье, были горячими и смелыми. С другой стороны, большинство юношей-аристократов выглядели недовольными. Из них еще не выветрилась ненависть за то, что Цици держала его за руку, а теперь, когда они узнали, что он простолюдин, большинство из них чувствовали себя оскорбленными. Цанье поднял правую руку. Эта торжественная одежда была для него главной помехой, поэтому он решил снять камни запонки и расстегнул верх своего костюма. Он обвел взглядом всех молодых парней и нескольких приятелей поверженного юноши, холодно бросив: «Есть еще желающие?» В глазах Цицы появился необычный блеск, появившийся в ожидании того, кто сумеет устроить хорошее представление. Юань Цзэюй лишь молча покачал головой. Несколько юношей замерло на месте, обеспокоенно глядя на Цанья и своих товарищей. Какое-то время они провели в ступоре, не понимая, как вообще разобраться с этой ситуацией. Парень, поверженный с одного удара, на самом деле обладал самой высокой боевой силой среди них и обладал самым высоким рангом в компании, пятым. Поэтому они не могли понять, почему он был побежден так быстро, но прекрасно понимали, что, сделав шаг вперед, окажутся просто бесполезными. В этот момент из южной части зала прозвучал яростный голос: «Это не то место, где простой боец четвертого ранга вроде тебя может вести себя так самонадеянно. Думаю, госпожа Цицы поймет меня, если я преподам тебе хороший урок», — выкрикнул молодой дворянин. Цанье поднял глаза, посмотрел в направлении, из которого прозвучал голос, и прямолинейно ответил: «Тогда выходи». Юноша находился в полном бешенстве и уже сделал несколько больших шагов вперед, но внезапно чья-то рука тяжело опустилась ему на плечо, и он больше не мог двигаться. Когда он обернулся посмотреть, кто его остановил, то был ошеломлен. «Кузен?» Рядом с ним появился молодой человек чуть постарше. Он кивнул в сторону Цанье, прежде чем развернуться и холодно отругать юношу: «Ты уже взрослый. Шестой ранг против четвертого, ПФ. Ты что, пытаешься заставить потерять свое лицо всех членов семьи Шэнь?» Он сжал плечо импульсивного юноши еще сильнее и затащил обратно в толпу. На втором этаже Цицы, присвистнув, произнесла: «А этот Шэнь Жунэнь еще тот лис. Может, его младший кузен и шестого ранга, но, если бы он все-таки вышел на поле, то далеко не факт, что он победил бы моего маленького Цанье». Юань Цзэюй медленно кивнул и произнес: «Этот парень, которого ты привела, обладает невероятной силой, а его изначальная сила уплотняется до такой степени, которую весьма редко встретишь. Обычные бойцы шестого ранга ему не ровня, если они хоть немного его недооценят». Внизу весь зал впал в неловкое молчание. Действие Шэнь Жунэня, который оттащил своего кузена прочь, подействовало на многих горячих и нетерпеливых юношей как ведро с ледяной водой. Большинство людей, отвечающих требованиям для участия на банкете мэра, не были идиотами. Удар Цанье был настолько яростным и жестоким, что смог вырубить бойца пятого ранга. Более того, парень, теперь валявшийся на земле, не был каким-то отбросом, который владел лишь изначальной силой и ничем другим. Здесь, где собрались лишь престижные дома, никто не посмел бы создавать проблемы, не будучи уверенным в своих умениях. Бойцы пятого ранга теперь не смели вмешиваться, в то время как бойцы шестого просто потеряли бы свое лицо, причем неважно, проиграли бы они или выиграли. Улыбаясь, Цицы произнесла: «Дядя Юань, прости, что испортили твой банкет. Однажды я заглажу свою вину за это». Хотя она и извинилась, но лицо девушки просто переполняло ликование, когда она смотрела на юношу у стены, которого поднимали с пола его товарищи. Юань Цзэюй лишь ухмыльнулся. Человек, которого вырубил Цанье, был кузеном Е Мулан. Слава богу, что Е Мулан ушла в бешенстве, благодаря Цицы, иначе мог бы возникнуть еще один конфликт, и тогда ситуацию уже было бы сложно разгрести. Немногим позже Цицы и Цанье досрочно покинули банкет. После того, как они сели в серебряную машину, Цицы начала с большим энтузиазмом расспрашивать его о причинно-следственной связи, вызвавшей конфликт. В реальности ситуация оказалась предельно простой. Двоюродный брат Е Мулан появился в тот момент, когда толпе народу, по существу, так и не удалось узнать ничего о Цанье. Он тут же задал вопрос, не простолюдин ли Цанье, очевидно уже получив эту информацию с определенного канала. Юноша мог, конечно, не раскрывать информацию о себе, но врать он точно не собирался, поэтому честно ответил на вопрос. После этого кузен Е Мулан мгновенно оскорбил его, сказав, что он просто бедняк, рожденный в трущобах, только и способный что заработать себе на жизнь своим личиком. Он сказал, что только одному богу известно, сколько Цанье съел препаратов за счет Цицы, чтобы подняться до четвертого ранга. Цанье посчитал, что нет нужды тратить слова на такого человека, поэтому холодно спросил его: «Думаешь, ты очень силен?» «Да, юноша, боец пятого ранга», — ответил с холодной ухмылкой. «Разумеется. Хочешь проверить? Ладно». После этого Цанье выдохнул, собрал силу воедино и нанес свой удар, сильный как гора и быстрый как молния, одним махом отправив юного аристократа в нокаут. Если бы Цанье не отозвал свою силу вовремя, то этот удар, направленный в жизненно важное место, мог бы привести его жертву в состояние, близкое к смерти. Объяснение Цанье было очень простым, и Цыце явно было мало услышанного. «Это все? Да не может быть это все. Ты подрался на вечернем банкете. Что еще он тебе сказал?» Цанье горько улыбнулся. «Он сказал, что я ублюдок из трущоб, это...» Цыце была немного озадачена. Эта фраза была обычным ругательством. Почему Цанье так пылко на нее среагировал? Какое-то время они сидели в неловком молчании, пока Цанье не признался ей. «Я вырос на свалке. Я никогда не знал, кем были мои родители». Улыбка тут же сползла с лица Цыцы, а потом медленно появилась вновь, как распустившийся цветок, и с улыбкой, очень на нее не похожей, произнесла: «Не бери в голову. Ты очень осчастливил меня этим вечером, поэтому заслужил вознаграждение. Закрой глаза». Цанье озадаченно закрыл глаза. Запах парфюма защекотал его нос, и он почувствовал нежное влажное прикосновение к своей левой щеке. Его поцеловали. Но уже вскоре этот маленький эпизод, произошедший по пути домой, был отправлен в укромные уголки его памяти. Что бы ни сделала госпожа, его уже не удивляло ни ее необычное поведение, ни ее хобби, ни даже ее сексуальная ориентация. Госпоже с ее статусом все доставалось слишком легко, поэтому такие люди в погоне за удовольствием часто болели какими-то странностями. Впрочем, Цанье не думал, что хобби Цыцы как-то связаны с ним. Все, что от него требовалось, это успешно завершить миссию и быть достойным щедрого вознаграждения, которое он за нее получит. Цанье потратил 4 дня, чтобы завершить базовую подготовку по правилам этикета. Так как Цыцы не давала ему никаких приказов, он решил разделить свои дни на две главные категории – личную практику и анализ боевой обстановки. В эти дни Цанье использовал все свои препараты, но все еще находился очень далеко от того, чтобы официально прорваться через пятый барьер. В течение этого времени он виделся с Цыцы лишь один раз. Внезапно та спросила у него, не нужны ли ему еще препараты, так как заметила, что он еще не инициировал свой пятый изначальный узел, несмотря на потребление достаточного количества медицины. Однако Цанье отказался, потому что не хотел получать слишком много тех вещей, которых и так не должен был получать. Во время, свободное от практики, он продолжал читать и изучать информацию и достаточно быстро сформировал приблизительное понимание о ситуации в окрестностях города Сичин. Ближе к полудню в жилище к Цанье пришел Цзи Юань. Цзи пригласил его пообедать. Так как юноша планировал вскоре отправляться на поле боя, ему хотелось лучше понять содержание испытания госпожи Цыцы. Поэтому он с удовольствием согласился и последовал за Цзи Юань Цзя в ресторан террасы «Медного павлина». Это было старинное заведение, поражающее своей грандиозностью. Терраса была примерно в 30 метров в высоту и насчитывала 5 этажей. Углы окон и дверные проемы были инкрустированы полосками латуни, которые ярко сияли в самое ярчайшее время солнца, полдень. Обе стороны высокой террасы были очень объемными и, при желании, смогли бы вместить даже небольшие воздушные корабли. Под террасой текла речная вода, которая собиралась в небесном бассейне верхнего этажа и проходила через потайные каналы, прежде чем распыляться по всем стенам сверху донизу, воссоздавая убедительно потрясающий вид настоящего водопада. Говорили, что здешние повара заказывают многие ингредиенты для своих блюд на верхнем континенте, поэтому цены на еду здесь получались на порядок дороже, чем на самом верхнем континенте. Припарковавшись, Цзи Юань Цзя провел Цанье ко входу и, улыбаясь, произнес: «Здесь можно ощутить настоящее качество верхнего континента. Конечно, это также относится и к ценам. Поэтому, не надо есть все, чего захочется, а то мне может не хватить денег оплатить счет». Цанье слегка улыбнулся, и его отношение к Цзи стало теплее. Ему нравилось общаться с людьми, которые говорят все прямо. Они выбрали столик у окна, где могли наблюдать за ниспадающим водопадом. Учитывая то, что звукоизоляция здесь была хорошо продумана, они слышали лишь слабое журчание, которое словно бы звучало издалека. Это создавало вдохновляющую обстановку и не мешало гостям разговаривать друг с другом. После того, как официант принес им меню, разворот его наугад рассказал Цанье, насколько именно здесь дорогие цены. Даже самое дешевое блюдо в этом заведении стоило одну золотую монету, а самые дорогие достигали трехзначных чисел. К слову, одно большое блюдо здесь обойдется подполковнику в целую зарплату за полгода. Санье выбрал себе два самых дешевых блюда, прежде чем отложить меню в сторону. С другой стороны, Цзиюаньцзи оказался щедрее, чем говорил, и дополнительно добавил к заказу 3 из 4 специальных блюд. Такой обед точно стоил ему месячной зарплаты. После того, как блюда оказались на столе, Санье испытал на себе, что именно означало так называемое качество верхнего континента. Количество еды на тарелке было до невообразимости малым, но настолько изысканным, что это сложно даже себе представить. Главным блюдом оказалась рыба, выложенная на тарелке в виде головы дракона, в то время как сама тарелка, на которой лежало блюдо, была изукрашена тысячами морей из облаков, абсолютно грандиозной ручной работой художника, изобразившего рисунок облачного неба чернилами. Даже такие люди, как Цанье, которые ничего не смыслят в искусстве, отметили бы, что и композиция, и работа кистью была чрезвычайно хороша. Опираясь на это, он мог сказать, что человек, расписавший эту тарелку, был художником высшего уровня. «Что думаешь?» – спросил Цзиюаньцзя, улыбаясь. «Думаю, что рисунки на этой тарелке дороже самих блюд», – честно ответил Цанье. Цзиюаньцзя рассмеялся и сказал: «Вначале я тоже так думал, и только позже узнал, что еда все-таки немного дороже». Цанье посмотрел на блюда на столе, которые были больше похожи на картины и каллиграфии, невесело улыбнувшись, произнес: «Теперь я знаю, что не смогу есть в свое удовольствие. Этого количества еды не хватит даже для того, чтобы заполнить дно моего желудка». Цзиюаньцзи рассмеялся еще более заразительно и произнес: «Такие люди, как мы, посещают такие места для получения опыта. То, как ее есть, даже важнее того, насколько еда вкусна. По крайней мере, в будущем нас не высмеют из-за нашего же невежества». «Кто высмеет?» – озадаченно спросил Цанье. Подполковник ответил с небольшим самоуничижением: «Это потому, что я из бедной скромной семьи, в то время как ты простолюдин. Несмотря на то, что моя семья немного превосходит семью простолюдинов, в глазах кланов помещиков мы все одинаковые. Эти кланы оценивают людей очень просто, есть верхи и низы. К тем, кто наверху, нужно быть благосклонным, а тем, кто внизу, с ними никогда не сравнится. Поэтому в их глазах нет никакой разницы между скромной семьей и семьей простолюдинов, потому что и та несравнимы с помещичьими кланами». Эта железная логика расширила понимание Цанье, ну, или он так почувствовал. «Ты знаешь, зачем я пригласил тебя сегодня на обед? Потому что твой удар во время того банкета был просто охуительно красив». Вдруг выругался обычно спокойный и культурный Цзиюаньцзя. «Между тобой и ним что, есть какая-то обида?» – озадаченно спросил юноша. Цзиюаньцзя шумно выдохнул, прежде чем сказать: «Обида – это слишком мягко сказано. В будущем ты поймешь, насколько эти люди бывают омерзительны. А пока давай сперва выпьем». Они налили друг другу вина и достаточно быстро оприходовали всю бутылку. Лицо Цанье слегка раскраснелось, и его движения стали немного медленными. В то же время на лице Цзиюаньцзя появились красные волны, что означало, что он не очень хорошо умеет пить. Он потряс пустой бутылкой и выкрикнул: «Дайте мне еще 2. Официант быстро принес им заказ. Рисовое вино здесь было очень вкусным и, что удивительно, не очень дорогим. 1 золотая монета за бутылку была более чем справедливой ценой для такого места. «Санье, а у тебя девушка есть?» — вдруг спросил Цзиюаньцзя. «Нет, а что?» — спросил юноша, немного смутившись. «Ай, нет, ничего, просто так спрашиваю». Подполковник замял вопрос случайным оправданием. Вначале он хотел познакомить Цанье с несколькими очень хорошими девушками. Ведь как настоящий помощник Цицион прекрасно знал, что идентификация Цанье в качестве ее любовника является ложной. Но только он собрался сказать об этом юноше, как внезапно вспомнил про необычайно заметный след от губной помады на его щеке, когда тот вышел из машины. Он был тускло-голубого цвета, который почти граничил с фиолетовым. Это был цвет, который больше всех любила Цици. Цзиюаньцзя просто не мог этого не заметить. Когда он подумал об этом, то ничего не мог с собой поделать, лишь ощутил укол боли и смешавшиеся чувства в его сердце. Но он сразу же подавил в себе это легкое недовольство и забросил его в самый дальний угол своего сердца, вместе с тем следом от помады, оставленным на щеке. Впрочем, такое открытие немного расчистило его разум. К тому же, возможно, что Цици просто нашла себе временную новую игрушку, которую через какое-то время просто выбросит и, пока ощущение новизны не рассеется в ее голове, он ни в коем случае не совершит такой глупости, как знакомство Цанье с другими девчонками. Юноша, немного недоумевая, посмотрел на Цзилю Аньцзя, который внезапно стал каким-то рассеянным. Цанье, Цици такая женщина, которую нужно беречь и лелеять, которая достойна самого лучшего отношения к себе. Если у тебя есть хотя бы небольшой шанс, ты должен сделать все возможное, чтобы завоевать ее. Ты понимаешь, о чем я говорю? На этот раз его слова были непривычно откровенны. Цанье, слегка нахмурившись, ответил: «Для меня это просто миссия, к тому же у нас совершенно разные статусы. У нас с ней нет никакой возможности быть вместе. Хочешь сказать мне, что такому человеку, как ты, есть дело до какой-то там разницы в статусах?» «Да», — улыбнулся юноша. Цзи Юань Цзя пожал плечами. Если бы Цанье действительно беспокоился о таких вещах, он бы не двинул кулаком в лицо тому дворянину прямо посреди банкета. «Ага, угадай, кого я нашел? Разве это не новая зверушка Цици?» Донесся эксцентричный голос со стороны. Том 3, глава 27, дуэль. Цзи Юань Цзя и Цанье вместе повернули головы в ту сторону, откуда прозвучал этот голос. Несколько молодых людей направлялись в их сторону, поднимаясь наверх. Юноша, одетый в чрезмерно пышную военную форму голубого цвета, был тем, кто только что насмехался над ним. Среди людей, поднимавшихся наверх один за другим, Цанье узнал молодого человека, которого не так давно отправил в нокаут с одного удара. В группе были как парни, так и девушки. Они сопровождали молодую гордую девушку, как звезды, дополняющие вид большой и яркой луны на небе. На ней была легкая традиционная фиолетовая рубаха и юбка необычной формы, с подолом в форме нескольких слоев из тканевых треугольников. Это было похоже на два слоя перевернутых лилий. Ее личико было необычайно красивым, но от кончиков брови до уголков глаз она была исполнена холодной отчужденности, которая отталкивала и мужчин, и женщин. Цзи Юань Цзя нахмурился и понизил голос, быстро предупредив Цанье: «Будь осторожен, эта женщина в центре, Е Мулан, она невеста Сун Цзинина, седьмого юного мастера семьи Сун». Лицо Цанье стало немного странным. «Сун Цзинин, какая это семья Сун?» Но, так как внимание Цзи Юань Цзя было приковано к подошедшей компании, он не заметил никаких изменений, произошедших на лице Цанье. Та самая семья Сун, один из четырех великих домов. Молодые дворяне подошли вплотную к их столику. Позиции, которые они заняли, казались небрежными, но в действительности они тщательно заблокировали им все пути к отступлению. Цанье очень не понравилось, что так много людей вторглось в его личное пространство, и он заметно поморщился. Юноша, одетый в голубое, бросил свой взгляд на стол и насмешливо улыбнулся. «Эй, а я-то голову ломаю, как простолюдинный мужик из бедной семьи могут позволить себе трапезничать в таком пафосном месте, а оказывается, они просто заказывают себе все самые дешевые. Брат Мухой, я уверен, чашка твоего лиственного чая стоит дороже всего того, что они тут заказали». Е Мухой являлся тем парнем, которого Цанье нокаутировал одним ударом на том банкете. Сейчас он смотрел на Цанье так, словно из его глаз сейчас полыхнет огонь. Услышав слова парня в голубом, он тут же фыркнул. «Даже если это самые дешевые блюда, они, вероятно, стоят дороже, чем месячная зарплата нашего подполковника, не так ли? Значит ли это, что наш уважаемый подполковник берет больше взяток, чем обычно? Или это наш капитан Цань получил такую приличную сумму вознаграждения? Наверное, совсем недавно весьма хорошо удовлетворил госпожу Цици, не так ли?» Лицо Цанье мгновенно потемнело. К этому времени Цзи Юань Цзя уже вскочил на ноги и холодно воскликнул: «Вы клевещете на действующего офицера империи. Представьте доказательства, или пойдете со мной и будете объясняться с военным надзором». Он на мгновение остановился, прежде чем его лицо стало еще холоднее прежнего. «Тем, кто еще хочет оклеветать госпожу Цици, лучше хорошенько подумать о последствиях. Каждое ваше слово я передам ей лично». На минуту группа молодых людей умолкла. Конечно, они не считали, что клевета на офицера империи, рожденного в какой-то бедной семье, достойна раздумий, но, если мишенью становилась госпожа Цици, то это было уже совсем другое дело. Все эти люди были рождены в благородных кланах землевладельцев, но даже их семьи не посмели бы обидеть Цици в обычной ситуации. Тот факт, что Цици достигла заключительного этапа испытания наследников клана Пьющей Лошади Ин, означал, что ресурсы и полномочия, которыми она располагала и контролировала, намного превосходили любой землевладельческий клан. В этот момент Е Мулан холодно произнесла: «Можешь передать от меня Ин Цици, она не такая уж и особенная. На данный момент это в лучшем случае только слухи. Все эти люди – мои друзья, так что тронуть кого-нибудь из них то же самое, что тронуть лично меня». Цзи Юань Цзя тут же подавился своими собственными словами. Е Мулан заработала себе репутацию гения еще до того, как стала взрослой, так как была рождена в клане землевладельцев. Цзи Юань Цзя поднялся до ранга подполковника в главных корпусах империи, еще не достигнув 30 лет, поэтому в принципе не был от нее далеко. Впрочем, причиной того, что заставляло людей дрогнуть в присутствии Е Мулан, был, конечно же, ее статус. Ничего не стоило обидеть девушку из клана помещиков, но вот обидеть невесту седьмого мастера великого дома было уже совсем другое дело. Если великий дом Сун воспринял бы это как оскорбление, то подполковник Цзи Юань Цзя не смог бы справиться с последствиями, даже если бы был генерал-майором. Глядя на выражение лица Цзи Юань Цзя, Е Мулан холодно фыркнула и презрительно произнесла: «Парни, вы становитесь ничтожествами ровно в тот момент, когда выходите из-под влияния семьи Ин». Группа молодых людей тут же оживилась и презрительно рассмеялась. Парень в голубом направился к Цанье и шлепнулся перед ним прямо на стол так, что винные чаши мгновенно превратились в кучу мелких осколков. Он уставился на юношу и холодно рассмеялся. «Как ты смеешь соперничать с большим братом Гу, при своих-то крошечных способностях? Рано или поздно я сломаю тебе твои собачьи ноги и покромсаю твое смазливое личико. Я заставлю тебя понять, что простолюдин должен знать свое место и не мечтать о вещах, которым не суждено принадлежать ему». Цанье несколько расслабился, видя это презрение. По его лицу было непонятно, что именно он испытывает, радость или злость, оценивая молодого человека перед ним, который тоже оказался мастером пятого уровня. Эту группу молодых людей можно было расценить как горсть хороших семян. В отличие от великих домов, кланы землевладельцев не владели необъятным количеством ресурсов, поэтому каждый человек, которого растили всеми силами семьи, считался гением. Цанье пристально посмотрел на Е Мулан. Эта тихая, элегантная, слегка заносчивая девушка, похожая на ледяную гору, была одного возраста с Цици, но тот факт, что ее седьмой узел слегка светился, означал, что вскоре она прорвет этот барьер. Одно можно было сказать наверняка: она бесспорно преисполнена талантов. Наблюдая за тем, что Цанье не реагирует на него и даже не смотрит в его сторону, юноша в голубом слегка изменился в лице, прежде чем закричать без малейшего намека на вежливость: «Ты куда уставился? Умереть захотелось? Смерть, продолжишь на нее пялиться, я вырву тебе твои глаза. При лучшем исходе Цици заплатит тебе какие-то деньги и выставит тебя вон. Можешь даже не мечтать, что она вечно будет защищать тебя по твоей просьбе. Ты просто игрушка». Цзи Юань Цзя сделал шаг и вклинился между Цанье и юношей в голубом. Он уже почувствовал, что это случайное столкновение не такое простое, каким казалось на первый взгляд. Цанье был целью этих людей, а судя по тому факту, что его было очень легко спровоцировать на банкете в ту самую ночь, противник походу решил повторить предыдущий бой, бросая провокации одну за другой. Юноша в голубом рассмеялся и странным тоном спросил: «Подполковник Цзи, вы что, пытаетесь поучить меня уважению к офицеру?» С абсолютно мрачным лицом Цзи Юань Цзя выплюнул лишь одно слово: «Да». Внезапно с противоположной стороны раздалось холодное фырканье. Красивые глаза Е Мулан, похожие на пару больших снежинок, твердо зафиксировались на Цзи Юань Цзя. Из-за ее спины вышел парень в красном и встал перед Цзи Юань Цзя, насмешливо улыбаясь. Он дотронулся до погона на его плече и закричал в притворном испуге: «Подполковник, да, ой, боюсь. Ха-ха-ха-ха, кажется, вы не можете назначать наказание лично, офицер, поэтому, прежде чем выкинуть что-то в этом роде, покажите мне ордер». Но вот незадача, так получилось, человек, который проводит дознавание и может заключать людей под стражу, это мой родной отец. Остальные ребята тоже охотно засмеялись и присоединились к издевательствам над ними. Армия империи была жестко структурирована, и неуважение к офицеру считалось достаточно тяжелым уголовным преступлением. Впрочем, все эти молодые люди находились под крылом экспедиционных сил, число которых превосходило седьмой корпус Цзи Юань Цзя. Если бы он попробовал причинить им вред без прямых на то полномочий, он был бы обвинен в совершении неправомерных действий. В городе Сичин, в котором экспедиционные силы были хозяевами положения. Любые мелкие споры полностью игнорировались или о них быстро забывали, просто ссылаясь на слишком длинный и сложный процесс расследования. Юноша в голубом сложил руки и уголками глаз пристально уставился на Цанье, после чего ехидно произнес: «Ладно, забираю свои слова обратно. Возможно, подполковник Цзи просто взял лишь немного денег за защиту чьих-то интересов». Выражение лица Цзи Юань Цзя стало пепельным. Внезапно он сильно втянул воздух, и через все его тело начала циркулировать изначальная сила. В этот момент Цанье похлопал его по плечу и равнодушно произнес: «Не надо. С твоим статусом, если ты их атакуешь, то только окажешь им честь». Цзи Юань Цзя ошеломленно уставился на парня. Дело было не в том, что он не понимал последствий, которые последуют, если он пойдет против них, а в том, что он был просто не в силах проглотить свою злость. Цанье холодно улыбнулся: «А вот я, другое дело. Так как эти высочайшие, могущественнейшие молодые мастера кланов землевладельцев по статусу и рангу превосходят меня, то, я думаю, они не боятся вызова, брошенного холопом, не так ли?» Его взгляд проскользнул по юноше в голубом, который явно был очень доволен собой и по остальным, стоящим в толпе. «Скажите, господин Емухай, рана на вашем лице уже затянулась?» Цвет лица Емухая мгновенно начал меняться от разных оттенков зеленого до бледного белого, и он не смог выдавить из себя ни единого слова. Но, с другой стороны, лицо юноши в голубом потемнело от ярости после того, как его посмели проигнорировать. Несмотря на то, что Мухай продолжал рассказывать всем о том, что на банкете он был нокаутирован Цанье только потому, что оказался не готов, глубоко внутри себя он прекрасно знал, что не ровня этому парню. Даже если бы они сразились вновь, это бы ничего не поменяло. Сила и скорость того удара заметно превосходили пределы его возможностей. Так что как он мог сейчас принять этот провоцирующий вызов от Цанье? Если бы он ответил на него, то ему пришлось бы сойтись с тем в дуэльном бою. Но, если он под пристальным взором публики вновь проиграет, тогда неважно сколько времени пройдет с этого дня и далее, он никогда не сможет восстановить свою репутацию в кругу дворян. Емухай мог только тешить себя тем, что эта ситуация не входила в их планы, и что он в принципе имел право не отвечать на вызов. Однако он в упор не мог поднять свою голову и посмотреть на Емулан. Прямо сейчас на лице его внушающий страх кузины, должно быть, появилось очень неприятное выражение, и в ее глазах он, скорее всего, упал на самую низшую ступень, которую только можно было себе представить. Много обедающих посетителей на этаже были встревожены всей этой суматохой. Люди, которые могли себе позволить обедать в террасе Медного Павлина, были очень уважаемыми фигурами в городе Сичин и были знакомы с Емулан, Цзи Юань Цзя и другими молодыми людьми из этой группы. Поэтому вокруг них собиралось все больше и больше зрителей. В это мгновение парень, одетый в голубое, вышел на открытое пространство. Вместо наглости и высокомерия, которые он излучал ранее, с напускным спокойствием юноша произнес: «Меня зовут Лушень Цзян. К сожалению, я упустил шанс познакомиться с вами на вечернем банкете, поэтому, полагаю, вы не откажетесь дать мне шанс исправить эту мою оплошность, не так ли?» Когда Цзи Юань Цзя услышал фамилию парня в голубом, он сразу вспомнил, что это за личность. Может, Лушень Цзян и не выглядел намного старше Цанье, но в реальности он уже приближался к 30-летнему возрасту. Его изначальная сила была на пике 5-го ранга. Говорили также, что он так долго не может прорваться через барьер из-за семейного тайного искусства, которое он практиковал. Изначальная сила человека должна повышаться одновременно с боевыми навыками, чтобы они могли создавать наибольшую мощь в их сочетании. Поэтому его боевая сила точно находилась не на 5-м ранге. Семья Лу, может, и была семьей помещиков, но их наследие уже превысило 700 лет. Говорили, что однажды их предки были среди аристократических семей, а исключили их оттуда только в последние пару сотен лет назад. Впрочем, тайное искусство и навыки боя семьи Лу стоили того, чтобы держаться наравне с аристократической семьей. Это был просто превосходный кандидат для того, чтобы нажить себе побольше проблем. Если бы противник выставил на бой 6-й ранг, то Цзи Юань Цзя отклонил бы прямой вызов, брошенный Цанье. Немного беспокоясь, он рассказал Цанье о личности противника. Улыбнувшись, тот произнес: «Понятно, империя была воинственной, поэтому важные шишки любили иногда устраивать бои, чтобы немного оживить атмосферу во время трапезы. Точно так же, Как песни и пляски, бои тоже считались вечерним развлечением. Поэтому на крыше террасы «Медного павлина» позади посадочной зоны для дирижаблей был всегда доступный свободный боевой ринг. Перед тем, как Цанье вступил на арену, Цзи Юань Цзя взволнованно предупредил его: «Ты должен быть очень осторожен, эти люди пришли подготовленными благодаря тому человеку». Незаметный холодный свет пролетел по лицу Цанье, и он произнес: «Я знаю, что делать». Очевидно, что тень Гулю нависла над этим вопросом, иначе бы ситуация не стала бы столь сложной и простой одновременно. Мгновением позже Цанье и Лушень Цзян вошли на арену и встали друг напротив друга. Пространство вокруг них было уже наполнено стоячей аудиторией, среди которой было несколько достаточно важных фигур города Сичин. Лушень Цзян глубоко втянул воздух, и золотое свечение покрыло поверхность его рук. Когда он развел их в стороны, то выглядел как огромная птица рух, расправившая крылья. Зрители тут же оживились от этого зрелища. Когда изначальная сила Лушень Цзяна начала показывать необычные феномены, несмотря на то, что тот еще не находился на ранге воителя. Тайное искусство. Кулак златокрылого феникса. Его аура становилась все сильнее и сильнее, а золотое сияние вокруг его рук все ярче и ярче. Ему даже удалось воспроизвести форму появления зарождающихся молодых крыльев. Только после этого его аура возросла до своего предела, и Лушень Цзян издал долгий вой, резко набросившись на Цанье. С превратившимися в изогнутые когти руками он впился прямо в плечи парня, словно парой заостренных крючьев. Но, когда он был ровно в середине нападения, Цанье внезапно издал низкое рычание и сильно топнул ногой по земле, заставив всю арену вздрогнуть. Фигура Цанье внезапно куда-то исчезла, оставив на том месте, где он только что стоял, лишь большую дыру. В зрачках Лушень Цзяна можно было заметить приближающийся с каждой секундой кулак, проходящий сквозь щели между его когтями. Беспощадная изначальная сила выросла перед его лицом, оглушительно громыхая и ослепительно сверкая. Его сердце почти перестало биться. Только одна мысль витала в голове Лушень Цзяна: так быстро и так сильно. Он и сам обладал настоящими способностями, поэтому, хотя и был напуган этим потрясающим ударом, его хорошо закаленное тело действовало инстинктивно. Его руки сошлись, самостоятельно скрестившись перед головой и грудью, решительно блокируя удар Цанье. Послышался тупой глухой взрыв и тончайший звук ломающихся костей. Цанье покачнулся и сделал шаг назад, но Лушень Цзяну пришлось намного хуже, так как он прокатился на 10 метров назад от одного удара. Испуганные выкрики тут же заполнили арену. Все, что видел Лушень Цзян, это лишь золотые искры, летающие перед его глазами. Он чувствовал себя так, будто его грудная клетка сделала несколько сальто подряд. Он был бесконечно благодарен себе за то, что инстинктивно выбрал защитить себя, иначе бы удар Цанье проник бы прямо в его сердце, даже если бы он и вонзился когтями вглубь плечей своего противника. Шокированный и разъяренный, Лушень Цзян впервые почувствовал себя так, как чувствовал себя Емухой в прошлый раз. Когда на него опустился удар Цанье, то это в буквальном смысле ощущалось так, словно огромная гора обрушилась на его голову. Даже при том, что его боевая сила была по крайней мере на 20% выше, чем у Емухая, он все равно находил этот удар невероятным. Впрочем, Цанье совсем не планировал давать ему время подумать над своими ошибками. Подавив силу на короткий миг, парень широкими шагами устремился вперед. Сейчас изначальная сила в его теле нарастала цикл за циклом, словно волны, бьющийся о берег. Когда приливы достигли полного 9-го цикла, Цанье уже снова приблизился на расстояние ближнего боя и нанес размашистый удар по врагу, который все еще приходил в себя. На полпути нога Цанье покрылась тускло-желтым цветом, и звуки потрескивания взрывной изначальной силы начали четко звучать у всех в ушах. Искусство возмездия. Искусство армейского рукопашного боя. Но как оно может быть настолько сильным? Лушень Цзян не посмел принять этот удар. Не став больше заботиться о том, как выглядит, он покатился по земле, еле успев увернуться. Но, прежде чем он смог встать и принять защитную стойку, Цанье последовал за ним, как тень, и опустил свою ногу на голову соперника, словно гигантский топор или меч, после чего раздался другой глухой звук, и Лу, подняв руки над головой, решительно заблокировал этот пинок. Впрочем, выдержав этот тяжелый удар, он в буквальном смысле стал ниже. Как оказалось, юноша просто втоптал его в землю. Цанье равнодушно убрал свою левую ногу и вместо этого высоко поднял правую, выплескивая нарастающую изначальную силу. Его нога вновь яростно прошлась по сопернику. На этот раз золотой ореол вокруг тела Лу Шэньцзяна оказался полностью уничтожен. Он отлетел назад и выплюнул кровь изо рта в воздух. Топ, топ, топ, словно гигантский зверь, Санье вытаптывал землю широкими шагами, беспощадно преследуя своего соперника. Вся арена затихла. Искусство возмездия было могучим и жестоким. Приливы накладывались один на другой, чем дольше их использовали, тем более продолжительными и неудержимыми они становились. Прямо сейчас аура Цанье, очевидно, достигла своего предела, он был словно тысяча конных солдат, галопом несущихся прямо в сердце врага. Если его соперник пострадает еще от одного удара, он, скорее всего, не выживет. Неожиданно тускло-фиолетовая фигура мелькнула перед ним и подрезала тело Цанье. Это была Е Мулан. Том 3, глава 28. Удар короля воина. Угол ее удара был очень непростым. Пока Цанье бежал на высокой скорости, она сумела резануть его на 3 дюйма ниже ребер. Окружающая аудитория смогла услышать только тонкий и резкий звук ладони, разрезающий воздух. Этот звук не был таким уж ошеломляющим для остальных людей, но для атакуемого Цанье все было иначе. Его уши наполнились чрезвычайно пронзительным свистом, который угрожал повредить его барабанные перепонки. Воздух достиг его раньше техники и был таким же колючим и резким, как и лезвие, болью пронзившее его кожу. Изначальная сила Е Мулан была холодной, словно лед, намного плотнее и необъятнее силы Лу Шэньцзяна. Если бы Цанье просто забил и продолжил свою атаку, тогда ее ладонь лезвие проткнула бы его жизненно важные органы под ребрами. Внезапно Цанье круто остановился, не подав никаких предупреждающих знаков. Развернув талию и ноги, он одновременно пригнулся всем телом, едва увернувшись от ее лезвия ладони, и затем нанес встречный удар прямо в локоть Е Мулан. Соперники обменялись свирепыми ударами и тут же разошлись в стороны, отступив назад каждый на два шага. Ни одной из сторон так и не удалось использовать свою силу на всю мощь во время столкновения. Искусству возмездия Цанье пришлось изменить направление прямо в середине своего неистового порыва, поэтому изначальные приливы смогли лишь краями зацепить его цель. Ладонь лезвия Е Мулан достигла цели своего нападения и поразила Цанье в место, которое не могло увернуться. Его соперница сумела использовать только половину своей полной силы. Лицо Цанье потемнело настолько, что выглядело почти невероятным, как если бы с камня потекла кровь или вода. Пристально глядя на Е Мулан, он холодно произнес: «Ты вторглась в битву не на жизнь, а на смерть. У тебя что, совсем нет совести?» Его искусство возмездия продолжало накатывать одним приливом за другим, раскалывая струи морозной энергии, иглами вонзившиеся в его тело. В мгновение ока его искусство снова достигло девятого цикла. Е Мулан горделиво стояла на поле битвы. Кайма ее многослойной юбки еще не перестала двигаться от нахлынувшей волны изначальной силы. Она трепетала, словно распускающийся цветок в полном цветении. Девушка безразлично промолвила: «Я делаю это для твоего же блага. Сомневаюсь, что ты сможешь взять на себя ответственность за причинение вреда дворянину». Находясь на пике своего гнева, Цанье улыбнулся: «Мы на смертельной дуэли, так что я не причиню вред своим противникам. Я их просто убью». Лицо Е Мулан осталось бесстрастным, как лед, и она произнесла: «У моего терпения есть предел, не испытывай его». Выражение на лице Цанье вдруг стало спокойным, и он равнодушно произнес: «У моего терпения тоже есть предел. Так как ты вторглась на поле боя, то тебе следует продолжить бой от его имени». Произнося это, он, не дожидаясь ответа Е Мулан, за один шаг оказался перед ней и тут же нанес один простой удар прямо ей в грудь. Выражение на лице Е Мулан мгновенно изменилось. Прямой удар – это первый удар, которому обучают в военных боевых искусствах. В исполнении Цанье прямой удар был абсолютно обычным, лишенным всяких эффектов. Он был простым, быстрым, мощным. Е Мулан внезапно обнаружила, что много боевых умений, которыми она так гордилась, абсолютно утратили свою ценность перед одним этим ударом. Нейтрализовать этот удар можно было только заблокировав его. Но она, естественно, не могла блокировать атаку Цанье. Неистовая сила юноши произвела на нее сильное впечатление, поэтому ей не удалось заполучить и толики превосходства, даже несмотря на подготовленную заранее засаду и переключение внимания Цанье на себя прямо посередине атаки. Теперь, когда его аура достигла своего апогея, результат еще одного блока был вполне очевидным. Е Мулан оттолкнулась от земли кончиками пальцев ног и сделала сальто назад, неожиданно отступая. Смутная улыбка появилась в уголках губ Цанье, Он преследовал Е-Мулан огромными шагами и атаковал ее рубящим вертикальным ударом ладони. Это был второй удар, которому учили в военных боевых искусствах, руконож. Удар выглядел столь внушительно, что, казалось, может разрезать гору, гарантируя сильнейшую мощь уже только одним этим. Но, если присмотреться внимательнее к форме руки Цанье, то можно было заметить, что фаланги второго и третьего пальца были слегка искривлены в едва различимые дуги. Так он мог мгновенно сжать руку в кулак в ту секунду, когда собирался поразить свою цель, мгновенно вспыхивая неизмеримой силой. С неприятным выражением на лице она снова оттолкнулась от земли носком ноги, движением рисуя грациозную дугу в воздухе и уклоняясь в сторону. Как и прежде, она не посмела блокировать удар. Неожиданно Цанье издал долгий рев и ускорил свои движения. Словно приливная волна, он направил свою силу против Е-Мулан. От начала и до конца Цанье использовал в бою только военные искусства. Почти все присутствующие уже поняли это, потому что видели абсолютную четкость в каждом атакующем движении, которое он совершал. Впрочем, словно маленькая лодка, затянутая в опасные волны и дрейфующая по ним, Е-Мулан не только не могла выбраться из них, хотя ее уловки становились все изощреннее, но к тому же она никак не могла найти возможность провести контратаку. На арене было настолько тихо, что можно было услышать звук падающей на пол булавки. Атаки Цанье становились все мощнее и мощнее, поэтому поражение Е-Мулан оставалось только вопросом времени. На этом уровне, допусти она любой промах с ее стороны, и один тяжелый удар приведет к серьезным ранениям. С тяжелым выражением лица Цзи Юань Цзя сделал несколько шагов к бойцовскому рингу. Он занял такую позицию, чтобы вроде как заблокировать молодежь от вмешательств, но, на самом деле, он приготовился спасать Е-Мулан. Он никак не мог допустить, чтобы невеста седьмого молодого мастера великого благородного дома Сун была тяжело ранена от рук Цанье. В противном случае, даже если бы его защищала не только сама Цици, а и весь клан пьющей лошади Ин, не факт, что они сумели бы сохранить ему жизнь. Е-Мулан проигрывала быстрее, чем думали остальные. Ее пространство было наглухо перекрыто неизмеримо тяжелыми кулачными ударами Цанье. Наконец, не в силах больше уворачиваться, девушке пришлось вплотную столкнуться с ним. Когда две фигуры устремились друг на друга, Е-Мулан мгновенно издала глухой стон, и ее лицо побледнело. Попытавшись отступить, она попятилась назад. Однако юноша отступать совсем не собирался. Широкими шагами он двинулся вперед и, растопырив все пять пальцев правой ладони, ударил ее прямо по макушке. В ту же секунду, когда его ладонь опустилась вниз, она сопровождалась звуком, похожим на раскаты грома. Прямо сейчас изначальные приливы внутри тела Цанье достигли 30-го цикла. В критический момент ледяной холодный свет промелькнул по телу Е-Мулан, и она словно была поднята в воздух большой невидимой рукой. Ее фигура мгновенно переместилась назад на несколько метров, что, впрочем, едва позволило ей избежать атаки соперника. Удар ладони, едва не настигший свою цель, тяжело врезался в землю. Все предплечья Цанье погрузилось в пол, сделанный из известняка. В радиусе 10 метров известняк растрескался, и каменные осколки разлетелись в воздухе. Несколько каменных осколков угодили прямо в лицо Е-Мулан, нарисовав на ее лице кровавые царапины. Это был удар короля воина, могучий и бездонный по силе, словно пропасть. Е-Мулан воспользовалась этой краткой передышкой и отступила за край арены. Ее лицо стало мертвенно-бледным. Цанье знал, что уже упустил свой шанс. Поэтому он медленно встал и равнодушно произнес: «Твое боевое искусство достаточно хорошо, но у тебя не будет такого же шанса в следующий раз». Только сейчас его изначальные приливы стали понемногу утихать. Он также очистил себя от морозной ауры, такой тонкой, словно плавающей в его венах шерстинки. Боевое искусство, которое практиковала Е-Мулан, было очень необычным, и каждый раз, когда Цанье обменивался с ней ударами, морозная аура неизбежно проникала внутрь его тела. Лицо Е-Мулан все еще было полностью бледным. Она неверящим взглядом уставилась на страшный след, оставленный ладонью Цанье, и сказала в ярости: «Ты что, действительно пытался меня убить?» Цанье спокойно ответил: «А ты как думаешь, это ведь дуэль до смерти?» Е-Мулан закашлялась, прежде чем произнести непреклонным голосом: «Тебе известно, что великий благородный клан Сун никогда не простит тебя, если ты причинишь мне вред». Цанье, улыбнувшись, холодно произнес: «Но ты пока не член семьи Сун. Повтори-ка мне, когда ты там уже успела выйти замуж и стать членом семьи Сун?» Замешательство вспыхнуло на лицо Емулан. Она тут же обратилась к своим спутникам и гневно произнесла: «Он собирался меня убить. Схватите его. Мы должны сдать его мэру после того, как выбьем из него всю правду». Несколько юношей вошли на ринг, но их движения были какими-то вялыми. Наблюдая эту дуэль, от которой волосы вставали дыбом, никто из них не смел в одиночку наброситься на Цанье, несмотря на то, насколько они хотели бы выслужиться. «Хватит!» — холодно крикнул Цзи Юаньцзя, прежде чем сделать два шага вперед и преградить им путь. Он тяжело произнес: «Не думайте, что госпожа Цици побоится уничтожить вас всех только потому, что вам удалось прильнуть к Емулан. Она осмелится!» — выкрикнула Емулан. Цзи Юаньцзя обернулся и посмотрел прямо на нее. «Госпожа Е, даже если вы выйдете замуж и станете частью семьи Сун в будущем, вы все еще не станете их матриархом. Вам не стоит говорить такие вещи». Емулан в конце концов перестала возражать и злобно уставилась на Цзи Юаньцзя глазами, полными негодования и обиды. Девушка медленно подняла правую ладонь, и из нее начал исходить холодный бездушный свет. Впрочем, Цзи Юаньцзя просто смотрел на нее спокойными глазами. В конце концов, Емулан не стала атаковать его. Она громко фыркнула и снова вернулась к своей привычной ледяной гордости. В отличие от Цанье, который внезапно появился из ниоткуда, Цзи Юаньцзя уже обладал чрезвычайно впечатляющими заслугами, несмотря на свое скромное происхождение. Он был выпускником известной школы мечных искусств «Весенний дождь мечей», а также занял 3-е место в военном конкурсе новобранцев. К тому же, для проницательных людей, знающих, что Цзи Юаньцзя был нанят кланом семьи пьющей лошади Ин, погон подполковника основных корпусов империи на его плече, заработанный своими военными достижениями, о многом говорил. Если бы они убили кого-то вроде него без всякой на то причины, то даже без семьи Ин, его сотоварищи ни за что не оставили бы это дело нерешенным.